Там, под березками, Катя накрывала на стол. Иван знал, что его ждут, без него не будут обедать. Видел, как жадно посматривает в ту сторону Володя, и все никак не мог остановиться. Появилось чувство, что стоит ему сойти с заветного мостика комбайна, оставить залитое солнцем поле ячменя, и он сразу ступит в то черное, обугленное прошлое, неожиданное напоминание о котором причинило такую боль. Щерба, да и другие, не могут во время обеда не говорить о возвращении Шишки. Для села это событие, с того света вернулся, и он страшился их разговора. Боялся, что рассуждать они будут спокойно, терпимо, может, даже весело. У них эта боль не болит, ужасы войны испытал разве что фронтовик Коржов. Щерба, подвернув штаны, форсировал обмелевший канал и стал в ячмене перед Ивановым комбайном, раскинув руки. Иван вынужден был остановиться. «Чего лезешь под машину, дурень щербатый?» Федька выставлял свои щербины, как иная модница золотой зуб. Смеется, когда не надо, лишь бы показать золото. «Лучше скости меня, чем умереть от голода. Кишка кишку догоняет. Слышишь, урчит, как мотор». Володя засмеялся, вмиг очутившись рядом со Щербой. «Обедайте без меня. Это ты для кулашцев стараешься? Пошли они, задаваки. Когда-то эта кулага, что теперь искрой стала, старцев поставляла. Погорельцами прикидывались, оглобли обжигали и ездили аж на Украину. А теперь в передовики лезут. Орденов нацепляли до пупа, и все им мало. Не приедут, не бойся. Дед придумал про комиссию, чтобы нас завести на полный разгон и на Яшку с Кузей страху нагнать. Здорово он их отчехвостил. Так и я не сумел бы. Деликатненько так, культурненько разгой по вентилятору». Федькина болтовня и мертвого расшевелит. «Да не хочется мне есть». «Не дури. Всем хочется, а ему не хочется. Пошли, а то отобьешь у хлопцев аппетит. Ты у нас вместо 100 граммов. Увидим тебя, веселее зубами работаем». Есть действительно не хотелось. Более того, когда помыл руки и прилег на брезент, посредине которого на белой скатерти Катя красиво, как на приеме зарубежной делегации, расставила тарелки с ярко-красными, будто налитыми кровью, помидорами, огурцами свежими и малосольными, холодной телятиной, бутылки с напитками, Иван почувствовал непривычную усталость, расслабленность. Хотелось вытянуться, закрыть глаза и провалиться в спасительный сон. Но разве уснешь под болтовню Щербы? Встревожился отсутствием Корнея, хотя догадывался, что сын мог поехать на обед домой, чтобы не сидеть рядом с трепачом Щербой, который своими глупыми шутками не дает парню покоя. Над Володей не издевается, этот умеет посмеяться сам над собой, подыграть Федьке, а то и огрызнуться. Что-то перепутала Тася. Корнея надо бы родить девочкой, а Валю, наоборот, мальчишкой. Прежде он тревожился за Корнея. Как будет жить таким застенчивым? Но когда сын начал работать в совхозе, убедился, хорошо будет жить. Не только же те живут, что языками умеют работать. «Прошу вас, мужчинки, очистить мою скатерть-самобранку», — приветливо пригласила Катя. «Очистишь тут, когда нутро, как несмазанная передача, прямо скрежещет. Смазочку не мешало бы, следольчик, хоть ягодный. Эх ты, не могла привести. Подруга юности суровой. Но нет, фигу тебе. И ты фигу. Мало с меня любиных. Раз привезла и закаялась. Не знала, куда глаза девать перед Остаповичем. Боишься место потерять, тепленькое. А что ты думаешь? Боюсь. У меня дети еще малые, без отца растут». До Ивана голоса долетали как бы издалека. не из прошлого, а из будущего, до которого ему долго еще надо идти.